Глава 37. Айви. Вот-вот должен был начаться мой последний танец. Наступило время третьего акта «Лебединого озера». Я сидела в ожидании своего выхода за кулисами актового зала в Руквуде, в 13-й раз, наверное, нервно поправляя свою черную пачку. Юбочка на ней была обшита черными перьями и блестела, словно разлитая на солнце нефть. Костюмы для этого спектакля нам снова сшила тетя Сара в своей мастерской. Прекрасные костюмы, просто великолепные. Наша тетя Сара — настоящая волшебница, когда речь идет о том, чтобы сшить что-нибудь. Я встала, выпрямилась, скрестила пальцы на счастье и приготовилась к выходу на сцену. Рядом со мной стояла Скарлетт в костюме белого лебедя. «Странно», — заметила она, глядя на нас в зеркало. «По-моему, белым лебедем должна быть ты. Это же ты у нас хорошая и добрая». «Ты тоже хорошая и добрая, Скарлетт», — рассмеялась я. «А о роли Адетты ты мечтала всю жизнь, не так ли?» «Мисс Финч знала об этом». «Надеюсь, то, что я получила эту роль, означает, что она меня простила, наконец, за то, что я когда-то разнесла в щепки ее рояль», — заметила Скарлетт. «А то!» — откликнулась я. Нервы у меня были напряжены. Третий акт должен стать моим звездным часом, а у меня так мало опыта выступлений на сцене. Даже в предыдущем балетном спектакле на сцене городского театра мне выступить не удалось. Именно в это время мисс Фокс пыталась убить нас с сестрой. Спустя несколько мгновений перед нами появилась мисс Финч. «Ты готова?» — спросила она у меня, делая шаг вперед и отодвигая красный занавес, закрывающий выход на сцену. «Как всегда», — ответила я. «Увидимся во время поклонов», — сжала мне руку Скарлетт. Я сделала глубокий вдох и шагнула на залитую светом прожекторов сцену. В танец я постаралась вложить всю душу. Это был Падеси, когда 6 принцесс по очереди пытаются своим танцем очаровать принца. Его в нашем спектакле играла выпускница по имени Мария. Изо всех принцесс принц Зигфрид выбирает в невесты, естественно, Адилию, которую принял за Адетту. С замиранием сердца я слушала фанфары, которые приглашают на выход одну принцессу за другой. Я знала, что сейчас за каждым моим движением наблюдают сотни глаз, но старалась забыть об этом. Я мысленно заставила себя перенестись в балетный класс, где мы вдвоем со Скарлетт танцуем в неярком свете газовых фонарей. Мне предстояло станцевать самую сложную часть моей партии — знаменитое фуэте «Повороты на одной ноге». Профессиональные танцовщицы делают 32 фуэте, но наш спектакль был любительским, и мадам Зельда ожидала, что этих поворотов у меня будет намного меньше, насколько сил хватит, словом. Я вытянулась на одной ноге и, взмахивая другой ногой, принялась вращаться, стараясь не сойти при этом с места. Я вращалась, а музыка с каждым новым оборотом становилась все громче, громче. Знаете, в тот момент я вдруг действительно почувствовала себя черным лебедем. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и я смогу взлетать над сценой на своих руках-крыльях. А потом танец как-то внезапно закончился, и я, тяжело дыша, оказалась вновь за красным занавесом, за кулисами, где меня ждали Скарлетт и Ариадна. «Класс!» — воскликнула Ариадна, подскакивая на месте и хлопая в ладоши. «У меня все получилось?» — нервно спросила я. «Ты была просто великолепна!» — заверила меня Скарлетт. Она похлопала меня по спине и пошла к боковому выходу на сцену. Укрывшись в тени, я наблюдала за тем, как Скарлетт танцует умирающего белого лебедя, и у меня слезы стояли на глазах. Могла ли я надеяться на то, чтобы увидеть такую картину всего лишь пару лет назад, когда на самом деле поверила в то, что моя сестра покинула этот мир навеки? Я смотрела на Скарлетт, и мне казалось, что я сейчас танцую вместе с ней. А потом Скарлетт стоя аплодировал весь зал. И нам тоже, когда мы вышли на поклоны. Я держала свою сестру за руку и мы с ней кланялись, ослепленные ярким светом прожекторов. На сцену вышла мадам Зельда, следом за ней и мисс Финч тоже. «Что ж», — сказала мадам Зельда, — «я думаю, все мы с вами должны признать, что эти девочки проделали фантастическую работу и добились великолепного результата». Тут мы все сделали реверанс нашим преподавательницам, и все в зале зааплодировали с новой силой. Я чувствовала, как у меня пылают щеки. «Благодарю вас за то, что вы пришли сегодня на наш спектакль, и, надеюсь, мы очень скоро вновь увидим на нашей сцене этих юных талантливых танцовщиц из Руквудской школы. Надеюсь, продюсеры лучших театров уже занимают очередь, чтобы поговорить с нами», — шепнула мне на ухо Скарлетт. «Надеюсь, лучше на то, что мы увидим наших тетушек», — хихикнула я. Когда мы ушли со сцены, зрители начали разбредаться по залу. А я выглянула из-за кулис и увидела множество знакомых лиц. Наши друзья и знакомые разговаривали друг с другом, и все как один выглядели счастливыми. Я заметила в зале Мину, старшую сестру Надии. Она поддержала меня, когда я только-только приехала в Руквудскую школу. Мина тоже заметила меня и дружески помахала рукой. И все наши преподавательницы были здесь, сидели вместе. Мисс Боулер выглядела необычно довольной, а мадам Лавлейс, кажется, в кои-то веки проснулась по-настоящему. И мисс Джонс, нашу библиотекаршу, я тоже увидела, а рядом с ней сидела ее помощница и племянница Джинк. Мисс Джонс тоже здесь сидела, уткнувшись в книжку о балете, кажется. Что ж, есть вещи на свете, которые не меняются нигде и никогда. И привычка постоянно читать что-нибудь — одна из них. Наконец, я нашла взглядом отца. Он стоял ближе к середине зала и выглядел очень гордым и слегка смущенным при этом, замечу. А рядом с ним сидела... «Тетушка Феба!» Я скинула с ног пуанты и бросилась со сцены скорее поздороваться с ней. Мне было так радостно от того, что сбылось еще одно мое желание. «Привет», — сказала она, поднимаясь на ноги. «Как ты, тетушка Феба?» — спросила я, надеясь услышать, что она поправилась после болезни. О том, что у нее когда-нибудь станет лучше с головой, я не надеялась. Успокаивала лишь то, что теперь рядом с ней был ее брат, наш отец. «О, прекрасно, прекрасно! Спасибо, Скарлетт!» Со своей обычной отсутствующей улыбкой ответила она. На этот раз я не вздрогнула, когда она назвала меня именем моей сестры. «Вообще-то я Айви», — мягко поправила я тетушку Фебу. «Да она просто тебя поддразнивает», — сказал отец, подтолкнув свою сестру под локоть. «Она прекрасно разбирается, кто из вас кто». «Вполне возможно», — подтвердила тетушка Феба, и я впервые в жизни увидела промелькнувший в ее глазах хитрый огонек. Тут к нам и Скарлетт подошла. Вся семья в сборе. Или почти вся, не считая тети Сары. «На каникулы приезжайте пожить у нас, девочки», — сказала тетушка Феба. «Порадуйте меня еще разок своими чудесными танцами». «Вам понравилось, правда?» — спросила Скарлетт. «О, это было очаровательно», — ответила тетушка Феба, мечтательно закатив глаза. «Я сразу вспомнила то время, когда была совсем еще маленькой девочкой». «Неужели ты еще помнишь такую древность?» — в шутку удивился наш отец. Я хихикнула. Как странно, и в то же время как приятно было видеть отца и тетушку Фебу вместе, когда они вновь общаются друг с другом, как настоящие брат и сестра. К нам прибилась Ариадна. «Избегаю встречи со своим папочкой», — сказала она. «Боюсь, он сейчас начнет говорить мне о том, как опасно заниматься балетом и вообще жить на белом свете». «Ну-ну, прячься среди нас», — кивнула я. «Хорошо придумано». Ариадна с чувством пожала мне руку. «Здравствуйте, девочки», — раздался знакомый голос чуть дальше из прохода. Я обернулась и увидела тетю Сару. Она шла рука об руку с незнакомой мне леди с длинными рыжими волосами. Обе они, и тетя Сара, и эта леди, были одеты в неописуемой красоты платья, бархатные, с блесками. Я даже и надеяться не могла, что все так удачно обернется. «Тетя Сара!» — закричала я. Она обняла нас со Скарлетт, поздоровалась с отцом и тетушкой Фебой, которая тоже очень тепло поприветствовала ее. «Как чудесно вновь видеть всех вас», — сказала тетя Сара и продолжила, обернувшись к своей подруге. «Девочки, это Лаура. Мы познакомились с ней в Париже». Она широко улыбнулась ей. «Бонжур!» — негромко пропела Лаура и сделала нам ручкой. «Помнишь, я рассказывала тебе о своей сестре?» — начала тетя Сара. «Но это еще далеко не все». А дальше мы стояли и слушали историю нашей мамы, а вокруг нас были родные и друзья. И, конечно же, потом мы со Скарлетт добавили еще кое-что к этому рассказу. Последнюю главу к повести о Саре и Айде. И тут мне в голову пришла одна идея. «Итак, это последняя встреча шепчущих в стенах», — объявила Скарлетт. Наша комната номер 13 вновь была набита битком. Шепчущие сидели и на кроватях, и прямо на полу. «На самом деле?» — огорченно переспросила Ариадна. «Но мы можем создать новое общество», — предложила Надия, и лицо Ариадны сразу посветлело. «Какой-нибудь клуб с новыми целями и задачами». «Это потом», — продолжила Скарлетт. «А пока мы должны напоследок сделать еще одну вещь. Айви?» Я встала и заговорила, набрав в грудь воздуха. «Я думаю, что необходимо записать все, что с нами произошло. Нужно, чтобы это запомнилось навсегда». «Все-все?» — тихо уточнила Роза. «Все-все», — кивнула я. «Прямо с самого начала. Про дневник Скарлетт, про мисс Фокс и сумасшедший дом». «Про нашу маму», — подхватила Скарлетт. «И про смерть ее лучшей подруги. И про все, что сделал мистер Бартоломью, и про пожар в библиотеке. И про то, как мисс Фокс пыталась уничтожить нашу школу», — вступила Пенни. «Как она выбросила Джози из окна. И как отравила нашу еду в столовой крысиным ядом». При воспоминании об отравленном жарком мы все дружно поежились. «И про мою семью», — робко сказала Роза. «И про школьную экскурсию на озеро». «И обо всем, что натворила в прошлом семестре я», — отважно добавила Эбони. «Брррр!» — передернула Ариадна. «Прошу, не напоминай мне про Мюриэл Уизерспун. Мы все были счастливы избавиться от нее». «И не забывайте обо всем, что случилось в этом семестре с Генри Бартоломью и как мы выяснили, кто на самом деле владеет Руквудом», — кивнула я в знак согласия. «А в чем, собственно, заключается твоя идея? Как ты хочешь, чтобы мы все это рассказали?» Я наклонилась и вытащила из-под своей кровати коробку и сказала, открывая ее. «На самом деле, эту идею мне подсказала Скарлетт. Я никогда бы не додумалась до этого, если бы не ее привычка вести дневник, из которого я смогла узнать обо всем, что здесь произошло с моей сестрой и не только с ней». Я запустила руку в коробку и вытащила из нее дневники. Чистые, новенькие дневники. Кто-то из шепчущих ахнул, кто-то охнул, кто-то слегка сконфузился. «Я позаимствовала эти дневники у нашего отца», — сказала я. «А я слегка над ними поработала», — добавила Скарлетт. На лицевой стороне кожаной обложки каждого дневника красовались крупные, красиво выписанные инициалы. СГ, АГ, АФ, ЭМ, ВА, РФ, НС, ПВ. «Это же наши инициалы!» — воскликнула Пенни. Она больше не выглядела утомленной и скучающей. Она загорелась. «Это же мы!» «Ну да!» — кивнула головой Скарлетт. «Ведь это больше не только моя история». «Вообще-то», — подняла руку Ариадна, — «мои инициалы длиннее». «Да это мы знаем!» — рассмеялась Надия, закатывая глаза. Ариадна показала ей в ответ язык, а я... Я просто любовалась лучшей подругой и думала о том, какой долгий путь она проделала и как сильно сумела измениться с нашей первой встречи. Уверенность в том, что моя идея с дневниками оказалась правильной, еще больше окрепла во мне, когда я вспомнила, как много вообще изменилось в Руквуде за последнее время. Не могу наверняка утверждать, что подумала бы по этому поводу наша мама, но надеюсь, что наш отец прав, и она гордилась бы нами. Так что каждая из нас опишет все, что случилось, в своем дневнике, сказала я, постукивая по обложке своего дневника. Опишет так, как она это видела своими глазами. Хорошо, а что потом? Спросила нас Вайолет. Я просто улыбнулась сестре, а она улыбнулась мне в ответ. Такое ощущение, что мы обе в зеркало посмотрелись. И это было прекрасно. Мы сделали это. Мы записали все события, все тайны. И списали разными почерками сотни страниц. Описали все. Вместе. И в результате получились книги, которые рассказывают от начала до конца историю Руквуда и двух сестер-близнецов, которые нашли друг друга, а затем и всех остальных своих подруг. Ну и, разумеется, мы спрятали наши книги и дневники по всей школе. Пусть они станут для будущих поколений здешних учениц загадкой, которую им предстоит разгадать точно так же, как разгадывали их одну за другой мы сами. Так что, если вы читаете эти строчки, значит, тайны Руквуда известны теперь и вам тоже. Конец.